Глава вторая. «Я провожу вас в карету, Эллери Дафна», – мягко, но настойчиво произнесла госпожа Берта, беря меня под локоть. «Этот сон мне совершенно не нравится», – покачала я головой. «Хочу проснуться и немедленно». «Конечно, Эллери, сейчас вы отправитесь в замок Флоренлир и сможете лечь спать. Ритуал помолвки очень волнителен для каждой Эллери». «Для каждой?» – протянула я. «Так это все его...» Я так и не нашлась, как правильно назвать нетерпеливо переминающихся девиц в богатых платьях. 25 Эллери», – охотно пояснила госпожа Берта. «Великое древо было милостиво к Эльдену». 25. Не многовато ли невест для одного?» «Великому древу виднее», – с неудовольствием заметила госпожа Берта, а я поняла, что задала вопрос вслух. «Но вы не должны волноваться, ведь уже первое испытание отбора все расставят по своим местам, и Эллери останется не так уж много». «Отбор? Эллери? Эльден? Да что происходит? Где я?» На сон все происходящее никак не походило, но я решила придержать рвущиеся вопросы и попытаться разобраться самой. Жизнь в приемной семье научила меня тому, что лучше помалкивать и наблюдать. «Это ваша горничная Рози», — объяснила госпожа Берта, когда мы подошли к карете, стоящей неподалеку от дерева. Издалека оно казалось огромным. Темные ветви закрывали небо, но даже через них я смогла рассмотреть на ночном полотне нечто совершенно необыкновенное. Одну полную луну и полумесяц рядом. «Приветствую, Эллери», — присела в реверансе девушка. Я сглотнула. «Рози, проводи Эллери Дафну в ее комнату в замке», — велела госпожа Берта. «Эллери, прошу», — горничная указала рукой на карету. Лакей открыл дверцу, я устроилась внутри, следом забралась Рози, и карета покатилась по вполне ровной дороге. Я рассматривала сияющий символ бутона на ладони, размышляя, с чего начать разговор. И хотя внешне я старалась держаться спокойно, внутри словно струны натянулись. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, я уверилась в том, что спать не могу. Слишком ощутимой и реальной была боль. Я внимательно осмотрела свои руки. В держателе около окна горела свеча и успокоилась, поняв, что они мои собственные. Все царапины, оставленные острыми шипами роз, из которых я составляла букеты, были на месте. Мне вдруг стало трудно дышать. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. «Эллери, вы хорошо себя чувствуете?» Голос горничной звучал обеспокоенно. «У меня есть с собой нюхательная соль. Сейчас я найду ее и...» Рози запустила руку в карман своего простенького серого платья. «Где я?» Не смогла я больше сдерживаться. «Эллери?» – пискнула горничная, доставая флакончик. «Где я? Отвечай!» Мой собственный голос прозвучал жалобно, когда я устремила взгляд на вжавшуюся в сиденье напротив девушку. «В центральной провинции нашего королевства, в славном городе Альмерлине? Вы только что прошли первое испытание отбора для нашего Эльдена. А кто я? Эллери?» «Кто такая Эллери?» – поторопила я горничную. «В чем ее предназначение?» «Это избранная великим древом, а победительница отбора станет супругой Эльдена», – выпалила девушка. Ее глаза бегали по моему лицу, ища следы безумства. Скрестив руки на груди, я откинулась на мягкие подушки и шумно выдохнула. «Ну и дела. Я не знала, как реагировать на происходящее. То, что я приняла за сон, судя по всему, сном не являлось. Тогда что же это?» Горничная продолжала смотреть на меня со страхом, не зная, как поступят со мной, если я окажусь не этой самой Эллери, про которую все твердят. Я решила усыпить бдительность горничной. «Рози... Ведь тебя зовут Рози?» Увидев робкий кивок, я продолжила. «Видишь ли, ритуал...» Я мысленно хмыкнула на этом слове. «Оказался очень волнительным. Мне нужно отдохнуть». «Конечно, Эллери Дафна, я могу приготовить вам успокоительный чай». «Чай – это прекрасно. Но я бы предпочла книгу». «Книгу?» – удивилась горничная. «Но ведь интернет здесь вряд ли есть», – пробормотала я. «Что, Эллери?» Глаза Рози приобрели сходство с блюдцами. «Принеси мне книгу. Знаешь, о Вистро... о Верио... «В Истариосе», — подсказала горничная. Я кивнула. «Именно. А еще лучше об отборе, Эйлере, Эльдене и Великом Древе». «Вы хотите лучше подготовиться к испытаниям?» Понимающе и, как мне показалось, с облегчением кивнула горничная. «Там, откуда вы прибыли, не было хорошей библиотеки?» «Скорее, там не было таких книг», — нервно выдавила я. «Поняла, Эйлере. Не беспокойтесь, я все устрою». Оставшуюся часть пути мы молчали. Вскоре карета замерла, а когда я покинула ее гостеприимное нутро, увидела лишь темную громаду стен. В редких окнах был виден свет. Мне показалось, что стены замка увиты чем-то вроде плюща, но в темноте я бы не стала утверждать наверняка. «Я вам покажу дорогу, Эйлере», — позвала горничная. Мне не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ней в замок. Наши шаги приглушали толстые ковры, устилавшие каменные полы бесконечных коридоров. Многочисленные свечи в канделябрах позволяли рассмотреть гобелены и богатые картины, которыми были завешаны стены. «Может быть, цветы были обработаны пестицидами, вот и надышалось», — вполголоса проговорила я, пытаясь нащупать причину своих галлюцинаций. Поверить в реальность происходящего никак не получалось. «Что, Эйлере?» — обернулась горничная. «Замок очень большой», — нашлась я, едва поспевая за ней в неудобном длинном платье. Я предпочитала джинсы и рубашки. «Вы правы. Южную башню замка Эльден отдал под нужды Эйлере». Мы поднялись по широкой лестнице, и Рози толкнула двойные двери. «Здесь общая гостиная», — указала она рукой по левую сторону коридора, украшенного вазонами с пышными цветами. Их густой аромат висел в воздухе плотной пеленой. «Пионы, лилии, левкой и гиацинты», — безошибочно определила ей ароматы. «Верно», — удивленно протянула горничная. «А здесь ваша спальня, Эйлере». Рози толкнула толстую дубовую дверь, и я вошла следом за ней в уютную комнату в золотисто-бежевых тонах. Я будто попала в шкатулку с золотой пыльцой. Огонь в камине ярко полыхал, но и без него мне хватило бы света от множества горевших свечей. Я смогла без труда для зрения рассмотреть убранство. Кровать под янтарным балдахином, два кресла и столик у окна, завешенного тяжелыми шафранными шторами. Массивный, расписанный цветочными узорами шкаф и сундук. Ноги утонули в мягком ковре песочного цвета. Увидев зеркало в золотой оправе, я подошла к нему и дотронулась до поверхности. Несомненно, это я. Я не занимала ничье тело. А такая мысль у меня, признаться, мелькнула. В фильмах ведь частенько такое бывает. Даже с прической ничего не случилось. Рыжие волосы так и были заплетены в косу, чтобы не мешали работе. Вот только в них каким-то чудом оказались вплетены незнакомые мне цветы лилового цвета. Я дотронулась до одного цветка, и он, выпав и медленно кружась, опустился к моим ногам. А вот платье определенно мне не принадлежало. Изумрудно-зеленое, легкое, с цветочной вышивкой на корсаже. Его мягкая ткань приятно ласкала тело. Почувствовав тяжесть на шее, я вытащила спрятанный в декольте золотой медальон на длинной цепочке. «Помочь вам снять платье, Эйлере?» — вывел меня из задумчивости голос, топчущийся за спиной горничной. «Для вас сегодняшнее испытание закончено, можете отдыхать». «Книги», — коротко напомнила я, проходя к окну и выглядывая в него. Меня снова поразили два светила в ночном небе. Дикость какая! «Где я? В параллельном мире?» «На другой планете? Но как такое вообще возможно?» Когда горничная ушла, я приметила еще одну дверь за шкафом и, открыв ее, обнаружила ванную комнату. Золотая ванна на ножках в виде листьев, краны в форме бутонов, стопка пушистых полотенец с цветочной вышивкой. Я отвернула кран и поплескала холодной водой в разгоряченное лицо. «Я смогу разобраться в происходящем, смогу!» Уверенно произнесла я, пытаясь обрести спокойствие, которого совершенно не ощущала. Вернувшись в комнату, я едва дождалась возвращения горничной. Она грохнула передо мной стопку из пяти книг в старинных переплетах. «Вот, Эйлере, все, как вы просили. Помочь вам переодеться?» «Спасибо. Нет», — отрезала я. «Могу принести вам чаю. Я хочу остаться одна». Увидев, что горничная не торопится уходить, я улыбнулась как можно доброжелательней и добавила: «Пожалуйста». «Хорошо, Эллири», — вздохнула Рози. Видимо, в ее глазах я вела себя совершенно неподобающим образом. Но мне хотелось поскорее остаться наедине с книгами. «Если вам что-то понадобится, просто потяните за шнур около кровати». «Шнур у кровати, поняла», — кивнула я. Когда за горничной закрылась дверь, я устроилась за столом и, придвинув свечу ближе, открыла верхний том, на котором замысловатым почерком с завитушками в виде переплетенных листьев и цветов было выведено «Великое древо и отбор первой Эллии». Я ошеломленно смотрела на затейливые буквы, только сейчас осознав, что язык-то мне совершенно не знаком, вот только я все прекрасно понимаю, словно написано на русском. А ведь я и разговаривала на чужом языке так бодро, будто его изучала. Я покачала головой, чувствуя, как холодеют кончики пальцев, и открыла книгу. Однако не успела прочитать ни строчки, потому что грудь обожгло болью. Вскрикнув, я вскочила и сорвала с шеи медальон, который ей причинял невыносимую боль. Бросив коварное украшение на пол и потирая место ожога, я услышала мелодичный звон, с которым открылся медальон. «Не трать время на книги, девушка», — раздался незнакомый голос. «Я смогу объяснить все куда лучше и быстрее». «Кто здесь?» — свистящим шепотом спросила я, оглядываясь и пытаясь обнаружить источник звука. «Уверена, у тебя много вопросов, и только я могу ответить на них». Медальон с покачивающейся золотой цепью взвился в воздух и замер напротив моего лица. На правой половинке появилось изображение женщины. Я сделала шаг назад, решив, что действительно сошла с ума.